Глава 12. Два Шисюна. И месяца не прошло с тех пор, как Чэнь-Тянь вошел в клан Фуяо, но в его жизни уже наступил переломный момент. Он был учеником Ласки, и теперь ему предстояло отправиться в курятник, чтобы в компании самовлюбленного и самонадеянного неженки, по недоразумению считавшегося их Дэшисюном, и хитрого второго Шисюна спасти четвертого Шиди, которого, возможно, уже сожрали до костей. А что, если курица Чэнь-Жэнь откажется освободить его? И что, если к тому моменту, как они придут, Хань-Юань уже окажется на чьей-нибудь тарелке? Чэнь-Тянь уставился на зажатый в ладони талисман. Учитель бросил табличку Янь-Джиньмину сразу, как только закончил создавать заклинание. Он ни слова не сказал о том, для чего оно и как его использовать. Дэшисюн просто принял табличку из его рук и ушел, ничего не спросив. Неужели он все знал? Чэнь-Тянь сомневался, что Дэшисюн разбирался в чем-то, кроме благовоний. Приготовившись услышать очередную немыслимую насмешку Янь-Джиньмина, он скромно спросил. «Дэшисюн, ты знаешь, зачем учитель дал нам этот талисман?» «Для призыва молний», — не задумываясь, ответил Янь-Джиньмин. Получив настолько прямой ответ, Чэнь-Тянь выдохнул с облегчением. Дэшисюн казался таким уверенным, что, похоже, так оно и было. В конце концов, он умел чувствовать ци и постоянно изучал заклинания. Но если бы Чэнь-Тянь только знал, каким тщеславным человеком был его Дэшисюн на самом деле, он бы не расслаблялся так рано. Правда в том, что Янь-Джиньмин лишь мельком взглянул на талисман и решил, что начертанные на нем символы вполне похожи на заклинание призыва молний. Чэнь-Тянь уже он ответил с полной уверенностью. Янь-Джиньмину больше нравилось упражняться с мечом. Сидеть и изучать заклинания у него не хватало терпения. Он в общих чертах запомнил несколько распространенных талисманов, и то только для того, чтобы ответить на вопросы учителя. Он понятия не имел, что в искусстве создания заклинаний малейшее несоответствие может привести к огромной ошибке. Вскоре они добрались до заднего склона горы. За исключением Чэнь-Тяня, оба его шисюна прекрасно знали дорогу. Сквозь щели между камнями отвесной скалы они увидели глубокую пропасть и услышали, как поднимается зловещий ветер. Чэнь-Тянь не удержался и посмотрел вниз. Его сердце тут же затрепетало от ужаса. Скала была слишком высокой, и пропасть невероятно глубокой. Он никогда еще не видел ничего настолько опасного. Щеки мальчика стремительно побелели. Но стоило немного перевести дух, и захватывающая бездна под ногами показалась довольно привлекательной. Едва сдерживая тошноту, Чэнь-Тянь тяжело сглотнул и вытянул шею, намереваясь еще раз посмотреть вниз. Может, потому что Чэнь-Тянь был послушным ребенком и неустанно следовал правилам, он так удивился, осознав, насколько манящей может быть близость бездны. «На что ты уставился? Хочешь разбиться в лепешку?» Увидев, что Чэнь-Тянь опасно накренился вперед, Янь-Джиньмин, не раздумывая, схватил его за плечо и решительно потянул назад. Янь-Джиньмин озадачился. Он всегда задавался вопросом, почему эти дети с таким энтузиазмом искали себе смерти. Он просто не мог не вспомнить, что сам в том же возрасте вел себя прилично и никогда не доставлял хлопот. Возможно, оба ребенка, притащенные учителем на этот раз, были ненормальными. Примечание. Дословно, зародыш с отклонениями в развитии. Бранная ошибка природы. Конечно же, утонченный молодой господин Янь никогда не устраивал беспорядки. Он даже не мог пошевелиться, чтобы пойти на утренние занятия, предпочитая, чтобы его вместо этого просто перенесли куда надо. Не существовало ни одной достаточно привлекательной вещи, способной его заинтересовать. Тем временем они услышали шум воды. С выражением невыразимой неприязни на лице Янь-Джиньмин вытер а ближайший валун — перепачканные сапоги, и оглянулся на Лиюня. «Мы почти на месте. Сюда!» Молодой господин Янь был избалован до такой степени, что стал неуправляемым. Он никогда не скрывал эмоции, очень явно демонстрируя их на своем лице. Чэнь-Тянь почувствовал злобу, отвращение и презрение, исходящее от взгляда Дашисюна, как если бы тот сказал: «Не ты ли так мечтал увидеть горную пещеру? Твое желание исполнено. Смотри, пока не ослепнешь». Лицо Ли Юня было белым, как мел. Увидев это, Чэнь-Тянь невольно заволновался. Что ему делать, если между Шисюнами разгорится пожар войны? Но Ли Юнь, ко всеобщему удивлению, остался нем, как рыба. Он так легко смирился со злобными комментариями до Шисюна, будто количество сарказма в словах Ян Джиньмина могло улучшить его самочувствие. Ян Джиньмин бросил на Ли Юня еще один свирепый взгляд, подвел своих шиди к комнату и остановился у края воды. «Плавать умеете?» — спросил он. Но прежде чем его шиди успели ответить, внезапно пробормотал себе под нос: «Впрочем, неважно, умеете или нет. Задержите дыхание и держитесь рядом со мной. Когда окажетесь в воде, не трепыхайтесь бестолку». Закончив говорить, Ян Джиньмин схватил Чэнь-Тяня за запястье с таким выражением отвращения и нежелания на лице, будто его заставили прикоснуться к собачьему дерьму. Чэнь-Тянь никогда не касался таких ухоженных рук. Казалось, будто о них заботились лучше, чем о некоторых людях. Даже лучше, чем о служанке, расчесывающей волосы до Шисюна. На ладони, там, где рукоять меча или кисточка для письма соприкасались с кожей, было всего несколько незаметных, не очень толстых мозолей. По ним сразу становилось понятно, что Ян Джиньмин совершенно не отличался трудолюбием. Кроме того, на его пальцах не было ни одной, даже самой маленькой заусенцы. И эта красивая белоснежная ладонь утащила Чэнь-Тяня под воду. Вода оказалась ледяной, настолько, что Чэнь-Тянь едва не задохнулся. Их прыжок взбудоражил озеро, подняв пену и ворох пузырей. Их было так много, что невозможно было найти север. Ян Джиньмин устремился вперед и потащил Чэнь-Тяня за собой. Примечание. Не в состоянии найти север. Образно, в значении потерять ориентировку, быть в замешательстве. Вскоре они наткнулись на огромный камень. Ян Джиньмин потянул Чэнь-Тяня за рукав, использовав его вместо тряпки, чтобы стереть с камня мох и водоросли. Вскоре их взглядом открылось небольшое изображение большой медведицы. Ян Джиньмин пошарил рукой вокруг ковша и куда-то надавил большим пальцем. Тем, кто знал астрономию, было ясно, что Ян Джиньмин нажал на полярную звезду. Вырезанные в валуне врата пришли в движение и с грохотом отворились. Хлынувший внутрь бурлящий поток воды едва не унес Чэнь-Тяня за собой. Мальчик вцепился в камень руками и ногами и изо всех сил рванулся вперед. Но спустя мгновение Чэнь-Тянь с удивлением обнаружил, что стоит на земле. За каменными воротами находился узкий проход, уходивший глубоко в землю. Холодные воды оказались отрезаны чем-то невидимым и неосязаемым, что делало проход похожим на прозрачную трубу, торчащую под озерной гладью. Капли стекали по телу Чэнь-Тяня, сливались вместе и уходя в землю, где растворялись без следа. Когда троица оказалась на суше, их одежда почти сразу же высохла. Вглубь странного прохода тянулись ступени, по которым одновременно мог пройти только один человек. Каменная лестница казалась бесконечной. Она извивалась и закручивалась так, что не видно было конца. Ян Джиньмин сжал в руке изящную, украшенную камнями рукоять меча. Похоже, он не хотел злить обитателей этого места, потому держал меч в ножнах, но наготове. Чем ниже они спускались, тем темнее и холоднее становилось вокруг. Молчавший всю дорогу Ли Юнь в конце концов не вытерпел и спросил: «Он... как же Шиди попал сюда? Как у него хватило смелости в одиночку зайти так далеко?» Эти вопросы терзали и Чэнь-Тяня тоже. Насколько ему было известно, этот неудачник боялся даже собак. У него определенно не нашлось бы такого героического духа исследования, даже ради умения чувствовать ци. Проще простого. Вечером 1 и 15 дней месяца Тысячи демонов стремятся на поклон к луне. Каменные ворота широко распахиваются, и вся долина поднимается на поверхность, — снисходительно ответил Дашисюн. Подумай дважды, прежде чем спрашивать такие глупости. Его слова напоминали хлесткие пощечины. Услышав их, оба его шиди понимающе замолчали. Внезапно Янь Джиньмин замер. От неожиданности Чэн Цянь не успел остановиться и с размаху врезался в его спину. Чэн Цянь едва доставал до груди Янь Джиньмина, поэтому Янь Джиньмин протянул руку и без особых усилий остановил его. Аромат орхидеи, исходящий от тела Дашисюна, был такой сильный, что даже ледяные воды озера не смогли его смыть. Он вызывал у Чэн Цяня непреодолимое желание чихнуть. Но вдруг Чэн Цянь услышал треск. Посмотрев вниз, Чэн Цянь обнаружил, что Дашисюн оторвал половину рукава его халата, перепачканного грязью и водорослями. «Этим рукавом протерли грязный камень. Почему он все еще на месте? Он что, недостаточно запятнан?» Не скрывая праведного отвращения, фыркнул Ян Джинмин. «Как будто это не он запачкал рукав Чэн Цяня». Насильно сделанный обрезанным рукавом Чэн Цянь внезапно почувствовал, что его Дашисюн вовсе не похож на девушку. Если бы такая бесстыдная молодая госпожа действительно существовала на свете, ее бы ни в коем случае нельзя было выдавать замуж. Каменные ступени закончились до того, как Ян Джинмин с Шиди это заметили. Они стояли у входа в пещеру, превышавшего высоту роста двух взрослых человек. Врата, что должны были быть наглухо заперты, на деле оказались широко распахнуты. Внутри гостей ожидала лишь жуткая темнота. «Странно», — прошептал Ян Джинмин. «Цзэпэн Чэньчжэнь не закрыла дверь?» Демоны разительно отличались от людей. Ян Джинмин ненавидел всех этих волосатых и пернатых тварей и не рассчитывал, что человека без крыльев и когтей примут здесь с распростертыми объятиями. Пещера никогда не была спокойным и уютным местом. А сегодняшние странности беспокоили даже обычно легкомысленного Ян Джинмина. Немного поколебавшись, Ян Джинмин шагнул внутрь. В лицо тут же ударил сладковатый запах. Ян Джинмин узнал его. Это был запах крови. На каменной стене было выгравировано перо. Но прямо сейчас его очертания казались размытыми, а хвост почти стерся. Не надо было быть гением, чтобы понять. Создатель пера сейчас не в самой лучшей форме. Ян Джинмин снова взглянул на стену и заволновался. Что случилось с Цзэпэн? Неужели она отжила свое? Или кто-то осмелился навредить ей? Цзэпэн Чэньчжэнь была великим демоном. Более 800 лет она совершенствовала тело и дух. Обычно никто не мог пройти через врата, не потревожив ее. Ян Джинмин не хотел рисковать. Он обернулся и жестом приказал своим надоедливым шиди вести себя тише. Затем, крадучись, подошел к внутренней двери и осторожно повернул ручку. Но, сделав всего полоборота, он остановился и, оглянувшись, тихо зашипел на Лиюни и Чэн Цяня. «Оставайтесь там! Вы что, не видите, что я делаю? Или хотите постоять рядом и послужить живой мишенью?» Чэн Цянь и Лиюнь немедленно попятились назад. Ян Джинмин несколько раз подергал ручку, пока она, наконец, не поддалась. Раздался скрип. Звук этот был такой жуткий, что у Чэн Цяня по телу побежали мурашки. В нос ударил сильный запах крови. Протяжно завыл ветер. Но не успел Чэн Цянь окликнуть Дашисюна, как заметил едва уловимый отблеск. Это был меч, который держал в руке Ян Джинмин. Настоящий острый меч. Его лезвие сверкало так ярко, будто было охвачено пламенем. Поток сырого воздуха потянулся к нему, закружившись по темной пещере. К сожалению, по сравнению с мощью великого демона, ничтожные потоки Ян Джинмина были до ужаса смешны. Он напоминал муравья, пытавшегося повалить гигантское дерево. Едва Ян Джинмин выхватил меч, как почувствовал невероятное давление. Нечто невидимое сильно обожгло ему ладонь, аккурат между большим и указательными пальцами. Его изнеженные ухоженные руки не выдерживали такой боли. Казалось, их словно бы разрывали на части. Он попытался дважды, но в конце концов невольно ослабил хватку. Меч с лязгом упал на землю. Ян Чжэньмин отшатнулся на несколько шагов назад, а его рука, державшая оружие, онемела. Трое учеников с удивлением уставились на землю. Рядом с холодным лезвием клинка лежало столкнувшееся с ним перо. Ужасающая тишина давила на уши с удвоенной силой. Чэнь-Тянь заметил, каким некрасивым сделалось лицо его Дашисюна. Немного погодя, Ян Чжэньмин отряхнулся и, нахмурившись, сказал: «Старший ученик клана Фуяо Ян Чжэньмин явился по приказу своего учителя, чтобы поприветствовать Цзэпэн Чэньчжэнь.